Собственно, Лея. Лея казалась низкорослой, плотненькой и абсолютно седой. Волосы ее в целом уложенные назад, отдельными кудельками спускались вдоль висков. Глаза нежно-голубые, незабудковые, слегка на выкате, смотрели лукаво, будто заранее знали, что их хозяйка проведет каждого, кто попадется на пути. Ручки, сложенные на животе, поражали белизной кожи и аккуратностью нежных, покрытых розовым лаком ноготков. Такой же неправдоподобно белой и гладкой выглядела шея, соединяющая овальный подбородок с голубым халатом в затейливых рюшечках вдоль фривольно открытой горловины. Лея по быстрым Улькиным подсчетам была лет на 10 младше Боболды, но в отличие от последней казалась девочкой, случайно надевшей седой парик. Незначительные морщинки возле глаз и на щечках выдавали в ней скорее особу добродушную, улыбчивую и уж никак не указывали на скорое 70-летие. «Я бы поела», — опустив глаза долу, сказала Лея. Улька робко обернулась и увидела, что за ней в узком коридоре выстроилось все семейство. «В смысле поела?» — уперев руки в бока, спросила Белла. «Обед закончился, мы уже пьем чай. Суп из сию минуту убитой курицы будет готов только к вечеру». «И что?» — удивилась Лея. «Я должна до вечера умереть с голоду при живых и здоровых детях?» «Но вы же не захотели есть мой бульон из мертвой, как вы говорите, птицы?» — язвительно напирала Белла. «Но ведь никто из гостей не заболел после твоего чудовищного бульона. Значит, и мой несчастный желудок как-нибудь вытерпит это унижение», — скорбно произнесла Лея. «Тогда милости просим, мама», — втиснулся в диалог подобострастный Ефим, и вся толпа, включая Ульку, снова вернулась за стол. Пока Лея усаживалась рядом с девочками, сместив сына и внука, Белла двигала в сторону чашки, полные чая и плотно наставленные блюда со сладостями, освобождая место для тарелки свекрови. Лея хлебнула супа и сморщилась. «Он же совсем остыл!» — воскликнула она. Белла с каменным лицом перелила суп в маленькую кастрюльку и поставила на газовую плиту. «Он же горячий, Белла! Я бы жгла язык!» — возмутилась Лея, когда подогретый суп снова вернулся в тарелку. Мама выдвинула вперед подбородок и подняла глаза к небу, демонстрируя окружающим, что на сей раз Лея не выведет ее из себя. Аркашка положил Ульке кусочек пирога, и та все еще дрожащими руками начала ковырять выпавшую мягкую абрикосину. Зойка, набив рот, шумно пила чай и блаженным мычанием одобряла изысканную Беллину кухню. «Я так поняла, вам нужен педагог», — обратилась к ней Лея, явно подслушав за стеной обеденную беседу. Зойка закивала, пытаясь проглотить непрожеванный кусок пирога. «Вы получите его». «Эльза работала в русско-французском посольстве. Она сделает из вас человека. А вы что думаете?» Лея повернулась к Ульке, так и не сумевшей положить желтую ягоду в рот. «По какому поводу?» — испугалась Улька. «Вы что думаете обо мне?» — прищурилась Лея. «Что я капризная дева, тиранищая семью? Как полагает моя невестка, не так ли?» Улька чуть не потеряла сознание от внезапной провокации и, наверное, рухнула бы в обморок, если бы Аркашка не сжал под столом ее ледяную руку. «Я думаю, вы много пережили. Вы чем-то похожи на мою бабушку Евдокию. Мы называли ее Боболдой. У нее было трое сыновей, старший погиб, а младший, Ванечка, пропал без вести на войне, и она ждала его до последнего своего вздоха, прила пряжу, читала молитву и ждала. Ее много раздражало в маме и в нас, детях, но это от горя, от вечного, беспросветного горя и надежда, которая не оправдалась». Глаза Леи подернулись слезами. Голубые радужки, словно под лупой, стали еще более яркими. Кукольный подбородок задрожал. «Святая женщина!» — воскликнула она. «Святая русская женщина Евдокия! А знаешь ли ты, что я тоже родила троих сыновей, и младший Даниэлик погиб на войне? Только у меня не было надежды. Я получила похоронку». Она беззастенчиво подвинула Зойку, заставив ее пересесть, и приблизилась к Ульке, продолжая беседу. Семья замерла, наблюдая за тем, как Лея, избалованная, своенравная Лея, полностью растворилась в Ульке, став искренней и кроткой, простой и душевной. По белым щекам ее разлился румянец, подчеркнув морщинки, нажитые в боли, слезах любви и отчаяния. Вселенская мать Лея, потерявшая ребенка. Лея, несущая всю жизнь вину перед младшим сыном, не признававшаяся никому в том, что сделала своими руками. Все эти секреты она расскажет только Ульке и гораздо позже. Когда эту же двухкомнатную квартиру Ульяна Гинзбург будет открывать своим ключом, когда станет еженедельно намывать крашеные полы, менять афиши, вытирать пыль с туалетного столика, стряхивать излишнюю пудру с танцовщицы пуховки, не приминув махнуть ею по своим нежным щекам, готовить суп из ощипанной Зойкой курицы, менять постельное белье. И, наконец, когда они купят дачу, Аркашкиной жене предстоит слушать бесконечные рассказы Леи, которая почему-то назначила Ульку личным священником. И только ей исповедалась так полно и глубоко, что ушла однажды в мир иной легким перышком, оставив свои неподъемные грехи тоненькой русской девочке. Но это все случится потом. А сейчас еще одна фотография из семейного альбома. Ефим ставит на штатив фотоаппарат «Киев-4А», бежит за стол, и на негативе 35-миллиметровой пленки навеки запечатлен этот странный первый обед. Среди чашек и десерта опустошенная тарелка супа. Над ней счастливая, великодушная Лея, рядом застенчивая голодная Улька и от пуза наевшаяся Зойка. А еще сбросившие гору с плеч Белла с Ефимом и перекошенный на краю снимка очумевший Аркашка. Когда безумный день подошел к концу, младший Гинзбург проводил Ульку в общежитие, а Зойку на вокзал к последней электричке. Домой вернулся за полночь в единственном желании рухнуть на кровать и не разрываться на тысячу кусков между неуемной родней. Каково же было его удивление, когда, открыв дверь, он увидел маму, папу и бабку Лею, собравшихся в узком коридоре. Троица стояла в ночных сорочках с голыми ногами, торчащими из мягких тапок. Волосы женщин прикрывала кокетливая сеточка, сидеющая шевелюра Ефима стояла колом. «Что стряслось?» — изумился Аркашка, сползая по стене на обувную полку. «Сын!» — серьезно произнесли родители. «Внук!» — пафосно продолжила Лея. «Да что еще, Господи, сегодня случилось? Можно уже расшнурую ботинки? Бедный Аркашка был готов к любому спектаклю внутри семьи». «Все хорошо», — чуть ли не хором ответила троица. «Но ты должен жениться на обеих. Причем Зайон необходимо дать образование, а Бульку научить таки кушать».